Вопросы, связанные с объяснением особенностей этого мира, в некотором смысле, с объяснением структуры миров, безусловно, важны. И не только в том случае, когда люди приняли происходящее на веру, и у них появилась потребность иметь более глубокие знания. Поэтому я, конечно, буду постоянно раскрывать тайны миров, подводя человека к пониманию мира. Я хочу, чтобы он правильно ориентировался в энергетическом пространстве и не упрощал ситуацию до уровня обмена энергиями, а принимал многослойность этого пространства не только из-за разности частоты вибраций, но и от вида и характера энергии. Главное все же для людей, которым и направлено мое обращение, это понять, что мир ваш на грани катастрофы, и что каждый человек остается хозяином своей судьбы, несмотря на то, что человечество есть неотъемлемая часть вечности. Я хочу подчеркнуть, что человечество — часть системы энергообмена, и параметры этого энергобаланса могут быть выражены для человека простыми словами — любовь и гармония. Эти слова понятны для человека и по существу предопределяют стремление человека как части единой энергетической системы к энергетическому балансу, а именно к гармонии перераспределения энергии или гармонии энергетического взаимопроникновения. Пусть простят меня люди и особенно романтики за то, что я так витиевато и сложно объясняю такое самое высокое чувство, связывающее людей, как любовь. Но это так и есть. Любовь есть стремление к гармонии, к балансу энергий. Любовь есть первая ступень веры, потому что человек любящий, искренне любящий, фактически стремится к балансу чувств, к балансу энергии инь и ян. А это значит, что он своими, даже неосознанными эмоциональными чувствами подтверждает и принимает наличие баланса чувств и баланс или порядок в этом сложном энергетическом поле, в этом мире. Простите, что так сложно, но я хочу сказать вам, что во всем, во всех ваших действиях есть глубокий смысл жизни, смысл этого мира, в котором волею судеб вы оказались. Многие из вас уже давно убедились в том, что в этом мире нет ничего случайного, и события, казалось бы, не имеющие прямого отношения к происходящему, вдруг и неожиданно через какое-то время приобретают силу предвидения и оказались судьбоносными. Вот здесь я вновь вернусь к геометрии пространства и хочу напомнить вам, что события прошлого, настоящего и будущего выстраиваются в числовой ряд, подтверждая тезис о том, что все уже давно предопределено в этом мире. Это все так, но у каждого человека от меня есть несколько сценариев развития событий или несколько путей принятия решения. Конечно, жизненный путь человека предопределен в этом воплощении, но выбранный самим человеком вариант пути либо удлиняет время достижения цели, либо реализует свой путь быстро, делая жизнь понятной, успешной и плодотворной. Я много раз говорил о том, что за это очередное воплощение человек должен выполнить или реализовать свое предназначение и приблизиться к принятию истинной веры. И если человек понял смысл своей жизни, он не теряет драгоценное время зря и успешно реализует свой потенциал. Успешная дорога жизни есть прямая дорога. Человек, стремящийся к истине, к вере, но не понимающий, не познающий себя, а значит и не понимающий смысл собственной жизни, как правило, идет длинной, окружной дорогой жизни, петляя и не понимая своего предназначения. Время жизни мной для всех людей отпущено примерно одинаковое, но вот эффективность использования его у каждого человека своя. Поэтому я и говорю, и призываю людей посмотреть на себя в зеркало и понять, что самостоятельность не есть расточительность времени жизни. Ничего нельзя откладывать на завтра. Его может не быть для людей, разбрасывающихся самым дорогим для вас – временем. Ничто так не уходит быстро и, простите, не утекает сквозь пальцы, как время жизни, и для принятия решения его для вас осталось уже совсем мало. Люди должны понять, что время – самый драгоценный подарок вам от меня. Я вас пустил в этот прекрасный мир только для того, чтобы вы осознали глубину чувств, чтобы почувствовали не мир чисел, забыв об этом на минутку, а мир чувств. Рай этого мира в гармонии, в букете чувств, где соседствуют рядом и находятся в балансе энергия любви с энергией ненависти, энергия добра с энергией зла. Я хочу подчеркнуть, что все чувства, все эмоции есть разные виды энергии, которыми вы обмениваетесь в этом мире. Не только на Земле, но и во Вселенной, и в вечности идет постоянный энергообмен, подчиняющийся строгим канонам вечности. И только здесь, на Земле, и только для людей дано право, дана в некотором смысле свобода выбора своего пути, определяющего будущее человека там, во Вселенной, в вечности. Только человеку дано разрешение создать себя для будущего. Только у человека есть свобода формирования своего завтра. Человек есть подобие Создателя. И на Земле я создал условия подобия великого космоса, когда человек, подобно мне, должен принять решение и сделать выбор между добром и злом, между балансом и дисбалансом энергии. Пробуйте! Я дал вам право управлять своей жизнью, но помните о том, что времени для этого осталось слишком мало. И помните о том, что свобода налагает на человека ответственность и в первую очередь за собственную жизнь, за собственное будущее.